Франции, столь великое прежде, оказать немцам сопротивление. Ваши поражения опечалили всех в России. Мы с тревогой взираем на возрастание немецкой мощи». Карета дробно стучала колесами по булыжникам. «Если Россия возглавит политику мира в Европе, властолюбию Берлина будет положен конец, а Франция обладает еще немалым источником сил и богатств, чтобы стать приятной союзницей великой России». «Ах», — отвечал Горчаков, — «если бы эти речи дослышать от Франции раньше, но время альянсов еще не пришло». Александр II принял Тьера без сантиментов. «Вы просите вмешательства, но слова бессильны. Берлин присмиреет, если ему погрозят оружием. А кто это сделает? Считайте, что наш призыв к гуманности и справедливости — это пока самая действенная помощь Франции». Горчаков неожиданно задал Тьеру вопрос. «А как вы относитесь к потере Эльзаса и Лотарингии? Будь я на вашем месте, я бы отдал их немцам временно». Ответ из прусской ставки на призыв России к гуманности не поступал очень долго. Тьер нервничал. Среди ночи он был вызван на Певческий мост. Горчаков бодрствовал. «Версаль наконец-то ответил государю», — сообщил он. «Имейте мужество снести унижение. Мы просили Пруссию не отрывать кусков от Франции, но решать этот вопрос будем не мы, а победители — Бисмарк». Заметив на рукаве Тьера траурную повязку, русский политик со строгим упреком выговорил ему: «Рано вы начали носить траур по Франции». «О!» — воскликнул Тьер. «Если бы только Франция! А то ведь на днях скончалась моя горячо любимая мадам Дон! Простите, это моя теща! Ах, какая дивная дама!» Отпустив Тьера, Горчаков долго не мог опомниться. «Впервые в жизни я вижу человека, влюбленного в тещу. Это ведь тоже оперетта, но под похоронную музыку». Жомини совершил нечто вроде глубокой политической разведки по тылам Европы, посетил и Англию, которую ненавидел. Измотанный качкой на голландском пароходе он вернулся домой. «Ну и каковы же выводы?» — спросил его канцлер. «Европа в смятении. Денонсируйте Парижский трактат без боязни, а Англия ограничится лишь суровой нотацией». Горчаков опустился на колени перед иконой. В тиши кабинета было слышно, как хрустнули его коленные суставы. «Господи!» — взмолился он. «Укрепи меня!» Близился миг, которого он ждал 14 долгих лет. В кабинете царя был созван секретный совет. Горчаков сказал, что поражение Наполеона III устранило с политического горизонта одного из главных виновников Парижского трактата 1856 года. Россия должна провести ревизию этого документа. Мы честно исполняли тяжкие условия трактата, сохраняя нейтралитет Черного моря, даже тогда, когда иные страны под разными предлогами вводили в наше море не только корабли, но и целые эскадры. Англия — главная нарушительница нейтралитета. Наконец, у нас нет флота, а враждебной Турции сохранено право держать флоты в проливах и архипелаге. Пора нам разорвать трактат. Благо, он превратился в дешевую бумагу». Все министры поддержали мнение Милютина, который предложил ради осторожности сначала снестись для консультации с державами, подписавшими Парижский трактат, а уж потом, только потом, действовать сообразно их реакции. Эта оглядка по сторонам возмутила Горчакова. «В Каноссу не пойдем. Пока я буду выклянчивать согласие на денонсирование парижских протоколов, Севастополь по самые уши зарастет тиною. Нет, односторонним волевым действием мы поставим мир перед свершившимся фактом». Царь, до этого помалкивавший, сказал: «Я ведь помню, что за этим же столом 14 лет назад мною была проявлена трусость. Это моя личная слабость. а потому я даю ей то название, какого она и заслуживает. Но сейчас я всецело за твердую позицию князя Горчакова. 19.